Легион констатировал, что 2000 лет назад вселенский процессор поля животворящего функционировал идеально. Относительно современности, та же программа отметила определенные сходства общей ситуации с той, что возникла 2000 лет назад, та же размытость религиозных представлений и всеобщая растерянность. Для внедрения новой религии словно специально была подготовлена ниша, но у легиона имели серьезные сомнения, насколько эта ниша предназначалась ему. Как всякая сущность высокого уровня, легион стремился к совершенству. Совершенство заключалось в безмятежности и недеянии, в существовании на грани несуществования, а то и существу клеточному, с его грубым биологическим метаболизмом, казалось бы, анабиозом, а на самом деле было блаженным сном наяву, высшей игровой реальностью. Любая материальная деятельность нарушала совершенство. Мифологемы восточных религий, диковатые когда-то для легиона человека, стали естественной составляющей обобщенного сознания легиона божества. Вначале было оно. Оно не было нечто, но оно и не было ничто. Оно не было ни теплое, ни холодное, ни легкое, ни тяжелое, ни конечное, ни бесконечное. Оно было никакое. Потом что-то произошло. И оно создало первого человека. Само собой разумелось, что этот первый человек — некое образование из конечного числа элементов, которое оно, абсолют, отцепило, отщепило или отщепил от себя, создав нечто, способное к деятельности. Совершенное божество недейственно, действенное божество несовершенно. По сути, простое следствие одной из скучноватых теорем кибернетики. Всякая замкнутая система неполна, всякая полная система не замкнута. Деятельные образования, которые легион выделял из себя, увы, закономерно обладали слабостями низших сущностей, в частности, человека, и это делало иллюзорным всемогущество легиона Бога. Тем временем папа Паулс, сначала в ненавязчивой форме, стал внушать Лолите, что семейный бизнес нуждается в наследнике, и пора бы ей такового родить, пока она окончательно не спилась и не истоскалась. Поскольку те случайные болваны, с которыми она делит постель, явно не годятся ни для создания семьи, ни для деторождения, он предлагает ей превосходный выход из положения — зачатие от престижной американской пробирки, ничуть не менее респектабельно, чем в законном браке. Во время поездки в Штаты папаша свел знакомство с родственником своего делового партнера, знаменитым тамошним доктором, обладателем коллекции образцов спермы нобелевских лауреатов, благодаря которым честолюбивые женщины зачинают гениальных детей. Лолита, разумеется, сперва закабенилась, но папа проявил настойчивость и добился ее согласия. Лолита была доставлена в Штаты и после полного клинического обследования подверглась несложной процедуре. Через неделю доктор определил, что зачатие гения свершилось. Предварительная подмена образца спермы была проведена соответствующим функциоразумом легиона без ведома знаменитого ученого. Одновременно с зачатием, с точностью до секунды, наступила смерть уже окончательно разрушенного тела легиона, что с метафизической точки зрения было вполне закономерно. В этот миг у миллионов людей одновременно на короткую долю секунды потемнело в глазах, сбился ритм сердца, но никто не обратил на такой пустяк особого внимания. Магнитные бури теперь чуть не каждый день. Для легиона же произошло событие огромной важности. Гибель тела не оборвала его бытия. Отключение сознания на долю секунды следовало признать не опасной издержкой, естественной данью зоологическому способу происхождения. Правда, ответ на вопрос о природе носителя «я», легиона, его воли так и не был получен. Более того, Точное совпадение во времени обоих событий наводило на неприятные догадки по этому поводу.